Глава 26. Ух, уж если судьба хочет отблагодарить, она не мелочится. Нет, это просто умереть не встать. Открыв спрятанный в шкафу бар, Ян потянулся к бутылке, плеснул коньяка в изящный стакан. В стеклянной дверце шкафа отразилось его изумленное лицо. Так хорошо не бывает. Нет, это уж слишком. За что боги сделали ему такой подарок? Он не так добр, не так справедлив, и маленькие пакости числятся за ним, да и большие, если как следует поискать. А тут, пожалуйста, вот тебе на, за просто так. И у него есть шанс сойти с ума от радости. Выпив залпом, налил еще. Как она сказала, это лучшая женщина на свете. Ян... Такое не говорят по телефону. Но знаешь, мне никак не утерпеть до вечера. Ян, у нас будет ребенок, слышишь? Через 7 месяцев ты будешь держать его на руках. Ян, я так счастлива!» Ошарашенный Ян не знал, что ответить. Бормотал какие-то слова хриплым от волнения голосом. А она уже отключилась. Кажется, Ян не сказал, как счастлив, как любит ее, свою Анну. Схватив телефон, нажал нужную кнопку. Пусть Анна снова произнесет эти слова про фантастическое событие, что совсем скоро ждет их семью, и он будет смаковать их, словно восхитительный деликатес, чувствуя, как стремительно разрастается и заполняет душу радость. «Ань, а можешь повторить?» Ян замер, ожидая ответа. «С удовольствием». Анна легко рассмеялась, сразу поняв, что он хочет услышать. «Дорогой, у нас будет ребенок. Ребенок! Это ли не чудо?» «Я скоро приеду. Невероятная ты женщина!» Они не планировали детей. Эта тема в семье не поднималась ни разу. Все-таки Ян не юноша, да и Анна, похоже, чувствовала, что время деторождения почти ушло, махнула хвостиком, оставив ее без счастья материнства. Оба ошибались, как оказалось. Да здравствуют оглушительно счастливые ошибки, которые иногда случаются в жизни. Сказал, что скоро будет дома? Да что это с ним? В такой особенный день нужны цветы, а он совсем растерялся от счастья. Ян позвонил секретарю, велел заказать букет белых роз, 49 штук. Будет надеяться, что не перебор. «Это срочно!» – добавил строго, хотя Зося и так расторопная секретарша. «Придется подождать». Ян встал, прошелся по кабинету, остановился у окна. Для него до сих пор загадка, как Степанову удалось разыскать для фирмы такое чудесное помещение, да еще и в башне «Федерация», в этом грандиозном московском небоскребе, современном символе столицы. Но у его помощника свои секреты. Вид из окна по-прежнему радовал. И так будет всегда. Совсем рядом в башне Ока есть смотровая площадка. Именно там, в этом романтическом месте, на высоте 350 метров, Ян сделал Анне предложение. А где же еще, если не на площадке с названием «Выше только любовь», где до облаков можно дотянуться рукой? Вообще-то он не романтик, но иногда прорывает. И тогда, 3 года назад, ему очень захотелось удивить женщину, в которую влюблен, и увидеть восторг в ее глазах. В дверь постучали. «Входите!» Пронзительно белый цвет букета, показавшегося в проеме двери, ослеплял. «Сорт Бьянка». Зусины руки сгибались под тяжестью цветов. «Самые лучшие, самые крупные». «То, что надо. Пусть отнесут в машину». Ян уже доставал из шкафа пальто. «И меня сегодня ни для кого нет». Он поедет домой, где его всегда ждут, где горит камин, в котором весело потрескивают березовые поленья, где лежит на диване клетчатый плед и книга, которую читают, где по утрам витает запах кофе и корицы, а вечером доносится с кухни дразнящий запах жареного мяса. Все это должно быть в доме, где живут счастливые люди. Яну повезло. Все это у него есть. «Отец, что-то случилось?» Вероника встретила Яну у дверей. «Обычно ты не балуешь меня визитами?» «Случилось?» «И да, и нет». «Умеешь ты говорить загадками?» «Но вижу, глаза сияют. Ты будешь терпеть мое сияние целый вечер, потому что сейчас мы едем в ресторан. И заметь, он поднял палец вверх, в очень симпатичный ресторан. Вот как? Есть повод? Повод посетить с дочерью Метрополь найдется всегда, шутливой торжественностью заявил он. Метрополь? Ого! Твой выбор впечатляет. Придется доставать лучшие наряды. Давай, жду в машине. Нужно прожить полжизни, чтобы понять, детям необходимо уделять гораздо больше внимания, чем получалось у занятого работой Яна. В молодости бизнес, эта величайшая в мире игра, захватила его полностью. Считал дурак, что это важно. И вот итог. Он упустил сына, который слишком редко был рядом. Учился за границей, отдыхал и путешествовал чаще с матерью, пока его отец сколачивал семейный капитал. Сколько раз Ян видел сына за последние пару лет? По пальцам можно пересчитать. Гребаный папаша. О дочери вообще мог бы не узнать, если б не случай. Но теперь он серьезно намерен исправлять старые ошибки и не делать новых. Как она быстро собралась. Сидя в машине, Ян увидел Веронику, легко сбегавшую со ступенек дома. Пышно взбитые волосы, под распахнутой дубленкой красный брючный костюм. И в очередной раз подумал, какая красавица у него дочь. Или все родители необъективны, когда дело касается их детей? Какое необычное здание. Пока ехали, Вероника крутила головой, разглядывая дома и улицы, словно впервые попала в столицу. «А это ты только посмотри, что за улица? Так и называется, правда?» «Да, Москва многолика и разнообразна. И Яну нравятся люди, которые умеют удивляться. Вероника ведь давно в Москве, но до сих пор не перестает дивиться и особой архитектуре зданий, и необычным названием улиц и переулков, их затейливому освещению. Москва – город огней». 15 минут спустя они уже входили в роскошный с витражной крышей зал, сверкавший позолотой и хрусталем. Накрахмаленные белые скатерти на круглых столах спускались до самого пола. Вот оно, скромное обаяние буржуазии. Место, где витал дух старой Москвы. Кругом белое с бежевым и золотым. Исключительно удачное сочетание цветов для Яна – это олицетворение хорошего вкуса и роскоши, поэтому тут он нередкий гость. Он и многие другие известные люди – артисты, писатели, политические деятели и даже короли. Эти стены помнили множество именитых гостей ресторана, сам Майкл Джексон в их числе. Предупредительный официант, улыбаясь во все 32 зуба, проводил их к столику рядом со знаменитым фонтаном, вручил меню и удалился. «Ну, дочь, выбирай, здесь есть чем себя порадовать». Ян улыбнулся, увидев, как Вероника, вглядевшись в меню, страдальчески закатила глаза. Кажется, дочь немного растерялась от пышного великолепия ресторана. «Давай сам, на твой вкус, и расскажи уже свои новости». «Хорошие новости невозможно долго держать в себе», — Ян поднял руку, призывая официанта, «потому что они просто рвутся наружу. Анна была бы против рано еще объявлять о таком событии, но тебе я скажу. В скором времени у тебя появится брат или сестра». «Серьезно, что ли?» — лицо Ники вытянулось от удивления. «Ох, ничего себе!» «Вот это первоклассный повод для радости! Ты ведь рад, да?» Он кивнул, наслаждаясь ее изумлением. «Ну, отец, ты умеешь преподносить сюрпризы. Поздравляю от всей души! И Анне передай мои восторги! Она у тебя замечательная!» «Согласен. Ну что, есть повод поднять бокал шампанского?» Ян сам достал из ведерка со льдом уже открытую бутылку, налил в бокалы флейты золотой искрящийся напиток. Коснувшись бокала Ники, поднес свой ко рту и вдохнул его аромат. Бывают же в жизни минуты подлинного наслаждения. Они редки, но тем и хороши. Ловив легкую колкость первого глотка шампанского, слушая, как под тихое журчание фонтана Вероника продолжает обсуждать только что услышанную новость, Ян испытывал в эти минуты настоящее стопроцентное счастье. Тихие шаги официанта, принесшего заказ, нарушили очарование момента. На столе появился судак по-старорусски и спаржа. Я не стал пугать дочь классикой жанра устрицами и прочими морскими гадами, которые больше всего подходят шампанскому. А рыба, тающая во рту, ей обязательно понравится. «Ну что ж, теперь твоя очередь рассказывать новости». Какая-то тень мелькнула на лице Вероники. Или показалось? Только через несколько дней Ян узнает, что у дочери совсем разладилась семейная жизнь. Не хотела портить вечер. Ни слова не сказала об этом в их последнюю встречу. Слово «развод» не звучало, но оно витало в воздухе. Было ясно, что к тому идет. Вот стервец этот ее Антон.